Глава пятая. Трап с грохотом опустился на причал, и вперед вышел Александр Синицын. Перепуганные бойцы барона Нижнереченского наставили на него свои пороховые ружья, застыв в изумлении. Они вряд ли были готовы к тому, что среди ночи к их городу подплывет огромная плавучая крепость. «Молодцы! Ружья опустите! Я это, Александр Юрьевич!» — крикнул им Синицын, подходя ближе с масляным фонарем в руках. «Да быть не может!» — бросил один из мужчин. «Вас же колдун убил!» «Как пить дать убил! Призрак это морок наводит!» «Никакой я не призрак», — громко объявил Синицын, — «и не убивал меня никто. На службу пошел я к барону Градову». Мы пока держались в стороне, не спускаясь по трапу, но прислушивались. За Синицына я не переживал, у него способность барьеры ставить. Уж сам способен себя оградить, если что. А дальше наши стрелки сработают, если переговоры не увенчаются успехом. «Не мог, Александр Юрьевич, другому служить пойти», — возразил другой боец. «Морок это, колдун старается». «Не мог?» «Да плевать я хотел на Илью», — в сердцах вспылил Синицын. «А он плевать хотел на вас». «Чадов», — при упоминании фамилии один из бойцов вздрогнул. «Я твоего отца с поля боя вытащил, помнишь?» «Помню». «А барон что сделал?» «Уволил его, ведь ноги он лишился, служить больше не может. Уволил без содержания, а ведь он верой и правдой служил десяток лет. Бесполезен стал». «Зачем деньги на инвалида тратить? Кто в итоге со всей дружины по чуть-чуть собирать стал, чтобы вам помогать? Кто с похода в долю свою отдавал?» «Вы», — виновато ответил мужчина. «И ты на меня ружье наставляешь, мороком обзываешь. Постыдился бы, как отцу говорить будешь, что в меня стрелял». «Я...» «Хватит!» — воскликнул старший из бойцов, и он, в отличие от остальных, не сомневался. «Даже если бы Александр Юрьевич остался жив...» «Он бы не явился в родной город ночью. Ночь — это вотчина демонов и колдунов». «Да». «Тогда чего же охранитель меня не испепеляет, а, Братислав?» Синицын сделал несколько решительных, тяжелых шагов вперед. «Не шагу, иначе мы будем стрелять!» «Ты меня давно подсидеть хотел. Сколько разговоров было, мол, стар я, менять пора сотника. Тебя ведь и мы назначили, да?» «Нет, ты бы тогда тут не стоял вместе с остальными. Но назначить подумывают, прав я?» «Невыгодно тебе возвращение мое». Боец, услышав это, досадливо поморщился. Видимо, Синицын попал в самую точку. «Ага, так и думал». К тому моменту Александр оказался очень близко к ним. Еще шаг, и ствол мушкета уткнулся бы ему в грудь, и этот Братислав, в отличие от остальных, оружие держал крепко и прямо. Троица других стрельцов оружие подопустили. «Либо вы, кем бы вы ни были, уберетесь отсюда, либо отведаете из-за...» Договорить тот не успел. Александр очень быстро перехватил ствол оружия и толкнул назад, ударяя прикладом прямо в зубы бойцу. Затем резко дернул на себя, вырывая из ослабевших рук. «Вот потому тебя старшим и не назначают. Если уж собрался стрелять, то стреляй, не мешкай», — зло прошипел Александр, упавшему навзничь Братиславу, хватающемуся за окровавленный рот. Пару зубов ему выбило. Остальные же опустили ружья окончательно, и тогда он обратился уже к ним. «Молодцы, ребята. Барон Градов — достойный человек, хоть к некоторым вещам вокруг него придется попривыкнуть. Мы пришли сюда за семьями и спросить с Ильи». Говоря это, он махнул нам, и вот уже на пирс вышли остальные бойцы двух отрядов. Я шел одним из последних вместе с Ксюшей. На этом настоял Александр, не желая, чтобы я был впереди. «Маг я или нет, а от случайной пули никто не застрахован. Алины с нами нет, в случае чего первую помощь придется самостоятельно оказывать». Дальше мы разделились. Отряд Юлианы вместе с десятком бойцов выдвинулся к жилым домам, сообщая людям, что они переезжают. Ну а все остальные, почти три десятка бойцов, среди которых были не только бывшие подчиненные Синицына, но и кое-кто из горожан Вольного, направились в сторону дома барона. И вот тут сразу чувствовалась разница. Если мой дом находился на главной улице и, по сути, почти любой горожанин мог постучать в мою дверь, то Нижнереченский барон отгородился от простого люда. Тут был отдельный чистокол, массивные дубовые ворота и даже небольшой ров. Правда, на полноценную осаду он рассчитан не был. Скорее подчеркивал некоторую важность высшего сословия. Барон тут был словно королек, живущий в своем маленьком мирке. полноценного сюрприза не получилось. О том, что мы идем, обитатели маленькой крепости знали, и даже появление во главе нашей группы Александра Синицына ни капли не помогло. «Отворяйте ворота!» — крикнул он. «Александр Юрьевич пришел!» «С бароном видеться надо срочно!» Но за воротами послышались возгласы. «Никого не впускать, это враги!» «Не откроют!» — вздохнул Александр, качая головой. «Филатова слышу, штурмовать придется. А мы лестницы не взяли. Акстей, Саш, какие лестницы?» — подружески похлопал я его по плечу и рассмеялся. «Леня, ворота сноси нахрен!» «Будет сделано, ваше благородие!» Здоровяк довольно ухмыльнулся, подошел к воротам, надавил, и мы все услышали, как затрещало дерево на той стороне. Ворота опасливо прогнулись, но богатырю все-таки немного не хватило сил, чтобы их сломать. «Поможем!» — скомандовал Синицын, но Леня лишь поморщился и махнул рукой. «Не, сам управлюсь!» Богатырь потер ладони друг об друга, опустился на одно колено и коснулся земли. Земля под воротами стала бугриться и подниматься вверх, а спустя пару секунд ворота просто сняло с петель. И все, что нам оставалось, это лишь чуток толкнуть их в другую сторону. К тому, что мы вот так попадем внутрь, обитатели крепости готовы не были, и, кажется, этими самыми воротами кого-то придавило. Практически сразу послышались пороховые выстрелы, но я шел позади и пока не видел, что именно там происходит. Несмотря на все старания Александра, внутри крепости развернулось по-настоящему нешуточное сражение. Барон решил драться до победного и даже сам высунулся из окна своей усадьбы с ружьем наперевес. Пальнул, но вопрос, попал ли в кого. Отсиживаться за воротами не стал. И, позволив своим людям немного взять ситуацию под контроль, вошел в бой. Сразу же моему взгляду предстала картина сражающегося с Леней Филатова, и силы там, судя по всему, были равны. По крайней мере, мне так казалось, когда только зашел внутрь. «Это Градов! Убейте его!» — воскликнул вражеский богатырь, и по мне почти сразу открыли огонь, но я отклонил пули, и те обошли нас с Ксюшей стороной. Рыжая снайперша тут же упала на одно колено и сделала три выстрела в стрельцов, попав каждому в руки. Приказ был не убивать без острой необходимости. Александр был уверен, что когда с бароном будет покончено, многие солдаты перейдут на нашу сторону. Не сильно тут любили барона Синицына, но в крепости хватало верных ему людей, которым он очень хорошо платил. Собственно, их-то он и держал поблизости. Видя, что пули ничего мне сделать не могут, Филатов рыкнул и ухитрился оттолкнуть от себя Леонида, несмотря на то, что тот был немногим выше и тяжелее. Мой товарищ упал на землю, сразу же начал подниматься, но Филатова он не интересовал. Богатырь уже мчался ко мне. Металла на нем было много, и я не сомневался, что остановлю на подходе, только и он об этом помнил. На ходу подхватил с земли небольшую каменюку и, что есть силы, метнул в меня. Силы вложил столько, что камень в тот момент был подобен пушечному ядру. Железные частички, которые я держал под рукой, ожили, и я сформировал из них щит, по поверхности которого промелькнул электрический разряд. Удар вышел сильным, и, скорее всего, если бы щит вышел цельным, то мог бы не выдержать атак, подвижные частицы смогли распределить вложенную энергию по периметру. Камень рухнул под ноги, а щит рассыпался на частицы, открывая мне проход. Я рванул вперед, часть песка упала под ноги, и от него я оттолкнулся, а следом сразу же притянул. Хватит мелочь тратить на прыжки и недополеты, но уровень контроля надо будет подтянуть. Не успел Филатов опомниться, как я оказался перед ним лицом к лицу. «Нехорошо камнями швыряться. Можно и ответку получить». Бросил я ему, криво усмехнувшись, а затем металлические песчинки образовали вокруг моей руки что-то вроде тяжелой железной перчатки, к которой я добавил немного простеньких чар огня для усиления эффекта. Получилось так, что мой стальной кулак врезался богатырю в кирасу с силой большей, чем то самое злополучное пушечное ядро. Говорить, что с ним случилось, думаю, смысла нет. Богатыря просто снесло, кирасу проломило, и в груди образовалась крупная дыра. Справа от меня дернулся какой-то воин, видимо, слишком тупой, чтобы понять, что только что произошло, либо безумно храбрый, только он до меня не дошел. Рухнул с простреленной головой. Это уже Ксения прикрывает спину. Но не все так отчаянно приняли потерю главной боевой силы Синицыных. Боевой дух стал заметно падать, и не прошло и двух минут, как пошла масштабная сдача нашим превосходящим, пусть не по численности, но боевой силе, извиняюсь за тавтологию, силам. То там, То тут вражеские бойцы стали сдаваться, и Александр играл в этом не последнюю роль, призывая своих бывших товарищей сложить оружие. Кто-то в итоге внял разуму и послушался, и как только это случилось, исход битвы был решен. Следом мы отправились за бароном. Вытаскивали его на улицу с криками и визгом, ведь вытаскивать пришлось и всю его многочисленную читу. Сам барон, полноватый немолодой мужичок, при этом брыкался и истерил похлеще дам. То и дело звучало: «Да вы знаете, кто я! Если хоть волос упадет с моей головы, князь...» «Князь, то князь, все, тьфу!» «Ну, здравствуй, барон Синицын», — ухмыльнулся я, когда его поставили на колени передо мной. Руки связаны, взгляд полный бешенства, но в нем также есть и немного страха. «Узнал меня?» «Тьфу!» — плюнул он мне под ноги. «Сраный колдун, ты ответишь за свои злодеяния». «Злодеяния? Не помню таких. Зато отлично помню твое вероломство и наглость. Где мой дядя?» «В крепости моего дяди не нашлось, а ведь были такие надежды его тут отыскать. Знать ничего не знаю». «Да брось, Илья, я рассказал барону Градову о том, что Степан Градов тут гостил». Пленник перевел взгляд на Александра и зарычал. «Предатель! Да как ты посмел явиться мне на глаза? Я считал тебя другом, практически братом, а ты...» «Да хватит, кого ты обманываешь?» — фыркнул Александр. «Братом? А, ты как в детстве говорил, что моя работа твои ноги целовать, так при этом мне не и остался, только язык за зубами держать научился. Про Лиску тебе напомнить?» Барон на это скривился, прикусив язык, а вот я пока не очень понимал, о чем они толкуют, но сам Александр быстро пояснил. «Это дочь моя старшая, она с Аркадием пожениться должна была, укрепить род Синицыных, так сказать, две ветви соединить. Так мы с тобой договаривались, Илья, да? Так Аркаша воспользовался этим, ребенка заделал, и Илья внезапно передумал, другую невесту нашел получше, с приданным большим, да? Так было нужно». «С Власовыми!» — начал было оправдываться барон Нижнереченский, но тут Александр просто дал ему в морду, выбив пару зубов. На сносях бросил девку. «И кому она теперь нужна? Порченная, с нагуленным детем на руках, а? В любви клялся, жениться должен был!» — закипал Александр. «И теперь мне становилось понятно, чего он так легко с людьми перешел на мою сторону. Тут столько личных претензий накопилось, и, возможно, это лишь верхушка». Вместо законного наследника бастард, которого, может быть, признаете. Немного выпустив пар, Александр виновато посмотрел на меня и сказал: «Извините, ваше благородие, не сдержался. Все последние годы мечтал это сделать». «Ничего. Он это заслужил, не сдерживайся. Только не убей ненароком, нам пока барон живым нужен».